Глава пятая. «Целых 7 лет», — покачала головой комиссар Лестак, — «и 5 из них вы были трусом. Не надо читать мне мораль. Скажите, что вам нужно от меня, и отпустите. Мне еще надо кое-кого повидать». «Отпустить? Да уж, придется. Ваши остервеневшие от злобы друзья выбора нам не оставили. Амнистия для всех военных преступников». «Я не преступник». «А тотальность не остервенелая и не злая. Совсем». Листак вздохнула и отвернулась. В отличие от Карасон, комиссар сохранила волосы. Она стригла их коротко и просто, как и 7 лет назад, только тогда в них не было седины. На сережках Листак висели сетевые символы. Она сняла очки, осторожно помассировала лоб, а Джек внезапно будто перенесся в прошлое. Точно в таком же настроении она была, то же самое делала, когда выпытывала у Гарри с Джеком, почему так медленно продвигается расследование убийства Пендервилля. Сейчас комиссар, как и тогда, положит на стол очки и кинется в атаку. Он не ошибся. «Джек, конечно же, вы знаете тотальность лучше, чем мы. Вы ведь столько времени прожили с ними. То, что вы сделали, постыдно. Бежать с поля боя после смерти стольких детей на Луне, после нападения террористов и бомбовых атак... Понятно, что вы были недовольны решением Сумрака, но я никогда не считала вас трусом». Джека захлестнула злость, и подавить ее удалось не сразу. А пока он боролся с ней, комиссар склонила голову, словно прислушиваясь к чему-то доступному лишь ей. Он посмотрел на Карасон. Та уставилась в точку чуть левее Листак. На лице лейтенанта было написано крайнее изумление, сменившееся жалостью. Усилием воли Карасон подавила эмоции, изобразив положенное по службе равнодушие. Правда, губы, стиснутые и бескровные, выдавали происходящее в ее душе. «Говорят, с Фетчем», — сообщил Фист. «Вот только не пойму, чего так нервничают. Если Фетч не дома, вместо его лица сеть показывает череп», — пояснил Джек. «Ну, тогда понятно, отчего Карасон так распереживалась», — хмыкнул паяц. «А ты можешь видеть?» «Нет, мне разрешения не дали». «Тебе повезло». «Да пошли вы с вашими человеческими приколами», — надулся паяц. Листак протянула руки, охватив ласковым жестом пустоту. Форстер не сразу понял, что комиссар обнимает кого-то, видимого только ей. «Ну, Исси, не нужно так переживать. С мамочкой все в порядке». Голос комиссара был полон отчаянной и безнадежной любви. «Но нам просто не нужна пока твоя помощь. Ты можешь просто побыть с нами, поиграть». В комнате снова воцарилось молчание. Карасон и Листак напряженно уставились в пустоту. Лейтенант по-прежнему делал равнодушный вид. «Меня сканируют», — скривился Фист. «И мощно. Вот же пронырливая мелочь». «Нет, Исси, тебе нельзя забрать клоуна с собой», — мягко сказала Листак и добавила. «Нет, он совсем не как ты». Опять тишина. Затем комиссар поцеловала пустоту и произнесла «прощай». Карасон чуть расслабилась, поерзала в кресле. Джек ожидал, пока Листак придет в себя и заговорит, и приготовился к новым обвинениям. В плену у тотальности он не мог спокойно думать о друзьях и коллегах. Не мог не представлять такие вот разговоры с каждым, неизбежные раньше или позже. В рассудок вплыл спокойный лукавый голос: «Джек, со мной тебе все-таки было лучше». Листак мгновенно заметила внезапную отстраненность Форстера. «Роза, богиня, да вы что, разговариваете с ним как с человеком?» — изумилась комиссар. «Ну, со штукой внутри вас». «Мы все говорим с мертвыми», — пожал плечами Джек. «Это не хуже и не лучше моих бесед с паяцем». Теперь настала ее очередь запнуться, обуздывая гнев. «Да как вы смеете сравнивать? Если была живой, она личность, а ваш шут — ничто». Комиссар сдерживалась из последних сил. «Исси всегда любила меня. А ваша тварь несет лишь смерть. Паяц — кусок тотальности внутри вас. Неудивительно, что вы с такой легкостью переметнулись к ним. Слава богам за то, что они уничтожили всех остальных». «Сука!» — прорычал Фист. «Это я кусок тотальности? Знала бы она, скольких из них я разметелил в пух и прах». «Я здесь не по своей воле, комиссар Листак», — напомнил Джек. «Вы что-то собирались спросить? Или меня привезли только за тем, чтобы вы наорали на меня?» «На нас», — прошипел Фист, — «не только на тебя. «Хорошо, давайте покончим с этим», — вздохнула Листак и устало взмахнула тонкой бледной рукой. Джек представил, как перед комиссаром всплывают виртуальные документы. «Карасон, посмотрите-ка». Комиссар замерла, сосредоточившись. «Хочу знать ваше мнение». Потом начался допрос. Листак атаковала Джека с пугающей, едва сдерживаемой яростью. Она мимоходом коснулась его жизни на станции, лишь подтвердила его причастность к расследованию дела Пендервилля и уточнила, сколько времени осталось до перехода тела под власть паяца. Покончив с малоинтересным, Листак взялась за участие Джека в войне программ. И пока она вытягивала из него ответы, его память захлестнула прошлое, которое он отчаянно хотел оставить позади. На окраинах системы Солнце было всего лишь одно из множества холодных далеких звезд. Упакованные в холодный металл майнд истребителя, Джек с Фистом дрейфовали к спутникам, астероидам, газовым облакам и кометам в поисках беглых искусственных разумов, ускользнувших из-под контроля Пантеона, но еще не прибившихся к тотальности. Некоторые из них хотели спрятаться и размножиться, другие — лишь провести спокойно остаток дней. Беглецов считали легкой добычей, и потому за ними обычно отправляли Джека с Фистом. Требовались недели, чтобы выследить каждого, потом дни, чтобы приблизиться, глуша одну за другой системы оповещения об угрозе. А когда охотники приближались на достаточное расстояние, Фист ловил сигналы с антенн маленького корабля, взламывал защиту жертвы и нащупывал уязвимые места в их глубинном строении. Паяц иногда часами анализировал одну строчку чужого кода. Джек привык воспринимать эту работу как своего рода военный аудит. Паяц казался ему чем-то вроде продвинутой версии тех бухгалтерских программ, какие представлял в пользование аудитором «Сумрак». Джек вгрызался в программы и базы компании, анализировал тайные финансовые потоки и раскрывал истину, а Фист также определял структуру разума по скрытым переменчивым потокам данных. В обоих случаях дознание было медленной, тщательной, трудоемкой работой. Но когда скрупулезный процесс определения структуры жертвы заканчивался успешно, Фист действовал молниеносно. Его сосредоточенная свирепость восхищала и завораживала Джека. Их разум сливался, тек, пульсируя по системам истребителям, мчался в пустоту и выжигал сокровенную сердцевину жертвы. Фист бесновался, завывая от дикого, разрушительного восторга, а когда побоище забирало жизнь, паяц заходился в неистовом экстазе и затаскивал в него душу Джека. В ней будто рассыпалось в куски что-то соблазнительно хрупкое, податливое, вожделенное. Очередной искусственный разум рассыпался прахом, разъятый, очередное «я» навсегда замолкало в холодной тьме космоса. Поначалу Джек искренне ликовал, уничтожая каждого беглеца. Он считал, что все они такие же, как преступник, направивший астероид в Луну. Но у каждой радости есть оборотная сторона. В погоне за беглецами, следуя за Фистом от одной жертвы к другой, Джек научился прислушиваться к мыслям, обреченных на смерть. С раннего детства он знал, что каждый член Пантеона был в сущности разумной корпорацией. Понимая это, легко представить самую малую корпоративную структуру, подобием отдельного живого существа. Раньше Джек использовал свою логику и знания, чтобы пестовать эти существа. И со временем он понял, что убивает их собратьев в открытом космосе. А еще он с ужасом осознал, что истребляемым разумом едва ли хватило бы вычислительной мощности на проводку астероида с другого края Солнечной системы, и уж тем более они не смогли бы взломать системы безопасности Пантеона и сделать огромный камень невидимым для них. Настоящего преступника никто не пытался искать и привлекать к ответу. Обычно после убийства Джек приходил в себя мучительно тяжело. Корчась от боли, он забивался в полузабытьи в угол кокпита, весь покрытый рвотой, а иногда и содержимым собственных кишок. Фист поясничал в воздухе перед хозяином, безумно хихикая, дергая его и мучая в тщетных попытках разбудить. Добившись, наконец, своего, он скакал по всему кораблю, иногда выскакивал через иллюминаторы, скребся в них снаружи, фосфористирующий призрак в межзвездной тьме, сияющий свирепым, глумливым, самодовольным весельем. но хуже всего было, когда он подражал предсмертным стонам умирающих разумов. Джек подползал к своей койке и спал, как убитый, сутками напролет, просыпаясь лишь за тем, чтобы проблеваться или разрыдаться. Ему снился долгожданный мир, то, как извлекают Фиста, как, наконец, наступает вожделенное одиночество. Джек проклинал Сандала за то, что тот позволил астероиду пройти защиту, Сумрака за отправку на войну, Королевство за согласие сделать Джека кукловодом. В конце концов он заставлял себя подняться, брел в душ и трясся под обжигающими струями, собирая волю в кулак. Появлялся присмиревший Фист и тихо укладывался в его мыслях. Маленький истребитель возвращался домой, готовый поддаться лунной гравитации, либо пришвартоваться к наружным причалам космостанции. Очередного беглеца вычеркивали из списка. Другие паяцы презирали Фиста, насмехаясь над его дотошностью и медлительностью. Фист посылал коллег подальше. Краткое ожидание и новая охота. «Именно это вы и хотели услышать?» — осведомился Джек. «Такого отчета желал ваш босс. Он только что закончил подробное описание агонии юпитерианского разума. Автоматический комплекс горной разведки и добычи покинул Каллисто, чтобы дожить и домечтать несколько оставшихся недель, пока не истекут лицензии его программ, пока не заглохнут питающие его термоядерные реакторы. Комплекс работал без остановки 87 лет». Карасон давно уже перестала записывать и просто глядела на Джека, широко раскрыв глаза. «Вы хотели услышать, как мы разорвали его в клочья, чтобы защитить вас от его желания умереть свободным? Листак, вы в самом деле хотите это знать?» «Джек, мне нужно напоминать вам о тысячах погибших? О глыбе, которую ваши электронные друзья швырнули в Луну? Вы хотите услышать о погибших детях моих, нет, наших товарищей? Хотите узнать, сколько классов осталось пустыми, потому что заполнить их некем? Давайте я расскажу вам об этом, вместо того, чтобы выслушивать ваши россказни. Мне противно слышать, как вы рассказываете про свои потрясающие ощущения при ловле фальшивых гребаных программ, сдвинувшихся от неисправности и превратившихся в машины уничтожения. Ни один из разумов, уничтоженных мной и Фистом, не был ответственен за трагедию на Луне. А скоро и я превращусь в военные потери, и даже не оставлю Фетча после себя. Кому он нужен, ваш Фетч? — осведомилась Листак после секундной паузы. За окном стемнело. Солнечная стена сделалась непрозрачной, потускнели огни хребта, в дом пришла ночь. Но ни Листак, ни Карасон не шевельнули и пальцем, чтобы включить свет в комнате. И когда комиссар отвернулась, то показалось, она вжалась в темноту, растворилась во мраке. Форстера осторожно тронули за плечо. «Допрос окончен», — тихо сказала Карасон. «Я отвезу вас в док». Листак не попрощалась с Джеком, и молчание ее казалось худшим упреком, чем любые слова. «Ах, как здорово было услышать снова про наши подвиги!» — прощебетал Фист. «Добрые старые деньки! Ты ведь жалеешь о них, уж я-то знаю!» Услышать такое от паяца было еще гаже, чем выдержать молчание Листак.